Бюсси сел на своего коня за герцогом и поскакал к городу. Герцог Анжуйский казался ему мрачным демоном, подосланным самим адом, чтобы разрушить его счастье. Они въехали в Анжер при первых звуках вечерней трубы. «Что делать теперь, ваше высочество?» «Ко дворцу. Пусть подымут мой флаг. Пусть узнают, что я здесь. Пусть соберется все дворянство». «Будет исполнено», — сказал Бюсси, решив повиноваться, чтобы выгадать время, но ничего не понимая. «Трубите!» — закричал он герольдам, только что протрубившим вечернюю фанфару. Трубачи посмотрели на него и отвернулись, увидев лишь усталых и запыленных всадников. «Эй, господа!» — снова закричал Бюсси. «Давно ли вы не узнаете своего повелителя? Позвать сюда дежурного эшевена?» Повелительный тон молодого дворянина изумил герольдов. Один из них приблизился. «Господи, боже мой!» — вскричал он с испугом, пристально взглянув на герцога. «Его высочество!» Герцога нетрудно было узнать по безобразному раздвоенному носу, над которым так часто забавлялся Шико. «Его высочество! Наш герцог!» — повторил герольд, схватив за руку товарища, который также отскочил с изумлением. «Теперь вы знаете, что вам нужно знать», — сказал Бюсси. «Итак, соберитесь с духом, трубите изо всех сил, чтобы через четверть часа весь город узнал о прибытии его высочества». Потом, обратившись к герцогу Анжуйскому, Бюсси продолжал: «Мы же, ваше высочество, немедленно отправимся в замок. Когда мы придем туда, все уже будет готово к принятию хозяина». И точно. По первому трубному звуку стали собираться толпы любопытных. По второму забегали по улицам дети и женщины, крича: «Его высочество в городе! Виват его высочеству!» Эшевен и губернатор, знатнейшие дворяне побежали ко дворцу, сопровождаемые ежеминутно увеличивавшейся толпой. Бюсси не ошибся. Главные лица города собрались уже в замок до прибытия туда принца. Он сам с трудом пробился сквозь толпу, но Бюсси встретил одного из герольдов и приказал ему звуками трубы прочистить дорогу до широкой лестницы ратуши. Бюсси же сам составлял арьергард. «Господа и верноподданные», — сказал принц, — «я пришел укрыться в своем добром городе. В Париже страшные опасности угрожали мне. Я даже лишился свободы, но благодаря добрым друзьям спасся из неволи». Бюсси прикусил губы. Он угадывал значение иронического взгляда Франсуа. «Но теперь между вами чувствую, что жизнь и свобода моя в безопасности». Изумленные власти города произнесли довольно робко: «Виват нашему властителю!» Народ, надеявшийся пользоваться щедротами, которые сопровождали каждый приезд герцога в свой город, кричал громче: «Виват!» «Пойдемте ужинать», — сказал принц окружавшим его. «Я с утра ничего не ел». В одно мгновение герцога Анжуйского окружили все придворные и поочередно стали представляться ему. После них стали представляться дворяне и знатнейшие дамы. Представление продолжалось до полуночи. Город был освещен. На улицах и площадях стреляли из мушкетов. Соборный колокол звучал, и ветер доносил до Меридора гул радостного шума добрых жителей Анжера.